В одно из воскресений, когда другие дети были заняты своими увеселениями, группа верующих детей, выбрав удобный момент, один за другим, через бурьян и кустарник пробрались в свое уединенное место. Будучи вполне убеждены, что никто не знает, где они находятся, они достали спрятанные между камнями Евангелия и начали читать и петь тихим голосом знакомые гимны. Но следившая за ними воспитательница, заметив, как они один за другим пробирались через кусты и где-то исчезали, тихо пробралась вслед за ними к месту их собрания. Она сейчас же сообщила заведующей, и на этот раз дети были застигнуты врасплох. Все они как раз стояли на коленях в молитве, когда были окружены воспитательницами во главе с заведующей. Не успели они спрятать свои Евангелия, как те оказались в руках других. Углубление между развалинами было засыпано, Евангелия все порваны, а дети подвержены сильным телесным наказаниям, от которых несколько дней болели у всех тела. Но наказание не было для них тяжело, так как потеря единственного последнего убежища и дорогих для них книг, без которых они не могли теперь ничего читать об Иисусе, не могли узнать, что грех и что нет. В это время по всей стране, разоренной войной и революцией, с каждым днем усиливался голод. Смерть уносила сотни и тысячи голодных людей. Голод усиливался и в их приюте. Оставленные прежними воспитателями запасы продуктов, которых должно было хватить еще на 7-10 месяцев, были уничтожены новыми хозяевами за 3 месяца, и голод все больше и больше пробирался в стены приюта. Дети уже начали голодать, в то время, когда весь приютский персонал питался оставленными для детей продуктами. Через 3 месяца пищу для детей начали отпускать очень скудно по установленной норме. Через непродолжительное время введенная порция четверть фунта хлеба в день на каждого ребенка начала сокращаться еще больше. Всякие жиры отсутствовали, и дети должны были питаться одной лишь зеленью с огорода. Но вскоре и этого не стало. Власти заботились мало, да и некому было ходатайствовать о получении продуктов. Не имея продуктов питания в приюте, воспитатели начали поощрять детей кражи в соседних крестьянских садах и огородах. Тот, кто больше мог украсть и принести в приют, получал похвалу и часть украденного. Через несколько времени воровство сделалось как бы соревнованием между воспитанниками. Дети, не слушавшие воспитательниц и не шедшие красть, должны были голодать. Собравшись однажды вместе, они решили лучше умереть с голода, но не делать греха перед Иисусом, не идти красть. В молитве они снова высказали свое горе перед Иисусом, просили помочь им выполнить и это решение. «Ведь мы маленькие, мы голодные и так хотим кушать. Нас заставляют красть чужие продукты. Но помоги нам, милый Иисус, дай нам силы лучше умереть не кушавши, чем красть. Защити нас от преследований, удержи нас, чтобы мы не украли». Детская вера и молитва не остались без ответа и на этот раз. Никто из этой группы никогда ничего не украл, и Господь сохранил их от голодной смерти. Через день после их решения двое из них вместе с другими были посланы в чужие огороды. Голодные дети, едва держась на ногах, зашли в один из домов соседнего селения. Встретившая их старушка, видя, что дети из сиротского приюта и что они совершенно ослабели от голода, сжалилась над ними, вела их в комнату и, несмотря на переживаемый самими голод, накормила их, чем могла. Дети были совершенно растроганы добротой бабушки. В их сердцах накопилось так много тяжелого горя. Никто из людей не пожалел их до сих пор, кроме этой чужой старушки. Поблагодарив ее после еды, дети разрыдались горькими слезами и рассказали ей о всех переживаемых ими испытаниях. Рассказали, что их посылают красть, но они решили лучше умереть, а не делать греха перед Иисусом. Слушая детей, добрая старушка плакала вместе с ними. Около часа просидела она с детьми. Видя, что они любят Господа и верят в Него всем сердцем, Будучи сама глубоко верующей, она почитала вместе с ними Евангелие, помолилась и просила у Господа помощи и защиты. Утешенные, приласканные и сопровождаемые благословением бабушки, дети возвратились в приют с радостью в сердце. При этом они принесли с собою и некоторые продукты для своей группы. И эти продукты были не украдены, а даны самим Иисусом через добрую бабушку, которая снабдила их чем могла, хотя сама нуждалась в самом необходимом. Слезы радости, восторга и благодарность Господу царили между верующими детьми, когда они узнали, что Иисус услышал их молитвы и дал им продукты без того, что они сами были вынуждены согрешить. Но самая большая радость была в том, что они узнали, что помогшая им бабушка также верит Иисусу и молится за них. После этого случая некоторые из верующих детей стали навещать этот христианский гостеприимный дом. Старушка вместе с другими тайно начала поддерживать детишек, утешала и укрепляла их в вере во Христа, а также снабжала их кое-какими продуктами. Видя, что ни один из детей этой группы не решается пойти на воровство добровольно, воспитательницы решили прибегнуть к силе и однажды вечером хотели послать их воровать под руководством других детей. Им не столько хотелось заставить их красть, сколько сломить их упорство и принудить делать то, что те считали грехом перед Богом. Дети уже заранее узнали о намерении воспитательницы и решили снова избегнуть того, что не угодно Богу. Когда настал вечер, и они должны были пойти, ни одного из этой группы не оказалось дома. Был обыскан весь дом, все кладовые, чердак, подвал, все прилегающие к дому постройки, сад, но их нигде не оказалось. При этом никто не видел, чтобы кто-либо из них выходил за ворота приютского дома. Все были в полном недоумении, куда могли деваться дети. В соседнее селение они уйти не могли, так как никто не мог их принять у себя, боясь властей, которые следили, не поддерживают ли ближайшие жители детей и не говорят ли им о Боге. Но удивление и гнев заведующей и воспитательниц усилился еще больше, когда, укладывая спать других детей, одна из них случайно подняла матрас с пустой постели и увидела под ним лежащую на железных перекладинах кроватки совершенно изнемогшую 8-летнюю Анну. Были подняты другие матрасы, и все дети, совершенно изнемогшие от трехчасового лежания на железных перекладинах под матрасами, были извлечены оттуда. Перед тем дети совещались, как избежать воровства и где на это время спрятаться. Юмен, будучи еще до обращения изобретателем всяких проделок, нашелся и теперь. Он знал, что всюду их смогут найти, но под матрасами, пожалуй, никто не догадается их отыскать. Они окажутся в безопасности. Когда все лягут спать и будут потушены огни, они смогут вылезти из-под матрасов и лечь спать. Этот план был принят с радостью всеми детьми, и он удался, за исключением самого конца. Извлеченным из-под матрасов детям, несмотря на то, что они страшно устали от трехчасового лежания, пришлось сойти вниз, где они получили сильные побои. Но и это они перенесли с настоящим геройством. Никто из них не просил пощады, не жаловался, и только ночью из кроваток слышались тихие стоны, вздохи и молитвы к Богу о защите и даровании сил, чтобы все перенести и оказаться верными Господу.